Глава третья. Текулка, застывший в узорах сплетенного ночью морозного инея, потихоньку просыпался. Из труб частных домов начинал выползать дым, холодное облако утреннего тумана упало на реку и быстро испарилось, а посыпавшийся из прохудившегося неба дождь стал превращаться в мелкий снег. Софья открыла глаза, покосилась на пляшущий в камине буржуйки огонь и, выпростав из-под одеяла руки, потянулась. Она даже не помнила, когда ей было так хорошо. Ей казалось, что она сейчас лакомится своим кусочком счастья, а внутри нее приютилось долгожданное спокойствие. «Привет!» — услышала она голос Егора и, повернувшись, увидела, как он заваривает кофе и берется за сковородку. «Проснулась?» «Да», — улыбнулась Соня. «Я давно так не высыпалась, как здесь. Прекрати мучить посуду и иди сюда». «Не могу», — покачал головой Малинин. «Хотя очень хочу. Мне через полчаса нужно быть у себя, а потом в больницу поеду. Первая потерпевшая в себя пришла. Нужно ее допросить». «Да, ну ладно». Наигранно улыбнувшись, Софья вылезла из-под одеяла и, подхватив полотенце, лежавшее на тумбочке, прошествовала в душ. «Нет, это форменное издевательство». Малинин брякнул сковороду на плиту и, стягивая через голову свитер, быстрым шагом пошел вслед за Соней. Синие язычки пламени молча лизали темное дно чугунной сковородки, масло, лежавшее в центре посудины, начало плавиться от жара, вздыматься пузырями, покрываться коричневой корочкой, чернеть и просто превращаться в горку пепла, чадившую горьким дымом. Малинин выскочил на кухню, охнул, настежь раскрыл окна и стал махать полотенцем, выгоняя едкий запах под громкий хохот Софьи. «Нет, она еще и смеется», — брюзжал он, оттирая дно сковороды под бьющей струей воды. «Давай быстро кофе с бутербродами перехватим. На яичницу времени уже не остается». «А ты надолго уедешь?» «Уедем», — воскликнул Малинин. «Я тебя одну не оставлю. Мы это уже проходили, и пусть все катится к чертям. Ты обязательно во что-то вляпаешься. Соня, шевелись, наливай кофе». «То есть ты совсем в меня не веришь?» — улыбнулась она. «Да нет, Соня. Я тебя просто люблю», — посмотрев на нее, сказал Егор. «Что ты сказал?» — через паузу переспросила Соня. «А... то есть так это непонятно», — усмехнулся Малинин. «Я люблю тебя, ты стала для меня центром мира, и я не знаю, радоваться мне или нет этому новому для меня чувству. Если честно, я даже себе боялся в этом признаться. Сегодня вдруг все оказалось очень просто». «Ох», — выдохнула Соня, — «ну, я тебе уже давно все сказала. Ты знаешь, я когда тебя в кафе здесь увидела, думала, сердце выскочит. Ведь не бывает таких случайных встреч». «Так, давай не будем превращать наше утро в мелодраму. Быстро поели и поехали». Раскрытая дверь втянула в дом легкую взвесь крупинок снега, подбросила снежинки, уютно устроившиеся на пороге, и вместе с ними в жилище влетели крупные хлопья черного пепла. Небольшие кусочки порхнули вверх, аккуратно спланировали на преддверный светлый коврик, и Софья, наступившая на один из них, притормозила на пороге. «Что это такое?» Малинин остановился, пожал плечами и, закрывая дверь, ответил. «Не знаю». Он показал на трубы соседских домов. «Сейчас все топят. Наверное, прилетел откуда-то. Запрыгивай в машину. Я ее заранее прогрел». Соня быстро забралась в машину, покрутила головой, рассматривая словно рисованный мрачный пейзаж, и внутренне согласилась с Малининым, что нужно убираться отсюда поскорее. Она видела, как Егор крутится на пороге, что-то высматривая в убитой ночными морозами растительности. «Что ты искал?» «Показалось», — отмахнулся он. «Скажи мне, а ты до сих пор работаешь в поисках?» — спросил Егор. «Нет», — покачала головой Софья. «Вот только эта история задела меня лично, и мне нужно в ней разобраться. Из контора я ушла, слишком много там случилось, а я, наверное, не готова к такому. И потом все напоминает о Даниле и Лизе. Хотя я еще официально об этом не объявила, а недавно даже местному доктору сказала, что еще там работаю. Похоже, пытаюсь свыкнуться с этой мыслью». «Да уж», — только и проговорил Егор. «Ты извини, сейчас к сторожу одному заскочим, мне его по прошлому делу допросить нужно». Егор повернул руль налево. Притормозив возле края пролеска, пылающего желтой листвой, прихваченной по краям хрупким инеем, Егор погладил Софью по щеке и проговорил. «Я быстро». «Давай. А я пока полюбуюсь на местные природные достопримечательности». Софья вышла из машины, натянула светлую шапочку и, сделав несколько шагов, прислушалась к невесомой тишине. Почему-то ей стало сразу неуютно в этом нелюдимом месте, среди секретничающих с ветром деревьев, царапающих взгляд далеких скал, роняющих отражение в холодную гладь озера. Софье даже показалось, что она слышит чей-то голос, шепчущий в глубине леса и складывающий тихие звуки ее имени. «Ну ты как?» Голос Егора отрезал странное наваждение, и Соня потрясла головой, водя растерянным взглядом по пространству. «Неуютно здесь», — она повела плечами и, подойдя к Егору, уткнулась лицом ему в грудь. «Я как сюда приехала, все время неуютно, только возле тебя хорошо. Природа, конечно, потрясающая, но тяжело здесь. Может, потому что кладбище рядом?» «Какое кладбище?» — удивился Егор. «Ну, ты сказал, что к сторожу кладбища должен подойти», — отстранилась от него Соня. «Нет», — пожал плечами Егор, — «к сторожу домика охотхозяйства. Там было дело о браконьерстве, он свидетелем проходил. Да и кладбище здесь, в другой стороне». «Мне почему-то показалось, что ты сказал про кладбище». «Ладно, не забивай себе голову», — улыбнулся Егор. «Поехали в больницу, быстро опросим пострадавших девушек, а потом я повезу тебя обедать в одно потрясающее место. Мужики для туристов сделали кафе прямо на берегу озера. Ловят свежую рыбу, запекают, варят, катают гостей на лодках. Вообще классные, душевные ребята». «А когда я буду разбираться с тем, зачем сюда приехала?» — спросила Соня. «А оно точно тебе нужно?» — с самым серьезным видом спросил Егор. «Со мной столько всего произошло, что я должна разобраться. Иначе можно с ума сойти». «А потом?» — она улыбнулась. «У меня есть крутой план». «Какой?» — тихо спросил Егор, любуясь Софьей. «Я хочу уехать жить на юг и открыть там небольшой ресторан». «Я смотрю, ты продуманная». Егор обнял ее и легонько подтолкнул к машине. «Поехали». «Но твой план мне очень нравится. Я, кстати, недавно ездил по одному делу в совершенно очаровательный городок. У меня теперь там даже знакомые есть». Машина плавно выкатилась из леса, легко прошлась по припорошенной грунтовке, скатилась с пологого края и уже должна была выехать на основную дорогу, как Софья вцепилась в руку Егора и стала отчаянно тыкать пальцем в окно, не в состоянии выдавить даже звука из сведенного страхом горла. «Что случилось?» «Там! Там!» Среди деревьев виднелось жуткое зрелище. В землю было воткнуто два ствола, выскобленных до бела. Сверху они были скреплены перекладиной, и на горизонтальной палке висел мешок, перехваченный веревками. Но самое страшное было в том, что венчало все это сооружение — рогатая голова лося. «Тише, тише», — сказал Егор. «Мне в первый раз тоже поплохело. Это местные обычаи, здесь все законно. Это у кого-то родственник умер, и вот это типа повозка, которая везет в мир мертвых его поклажу. Такое себе, конечно, представление, но что поделаешь?» «Гадость какая!» Софья с облегчением выдохнула. В этот раз ей хотя бы не привиделась такая картина. Малинин увозил ее все дальше, по дороге сыпал шуточками и старался не показывать, что внутри него зреет странное тошнотворное чувство, увлекающее его своей тяжестью на самое дно, где чернела бездна отчаяния от его бессилия что-либо изменить. Больница, куда они снова приехали, жила своей унылой суетной жизнью. Здесь пахло болезнью, хлоркой, которой по старинке мыли обветшалые и потрескавшиеся полы, и немного подванивало особо едкими медикаментами. «Молодые люди, ну куда вы ноги ставите?» — с тоской в голосе спросила Малинина, щуплая старушка, возившая шваброй в коридоре. «Извините», — бросил на ходу Егор, и, обойдя вымытый участок, хотел идти вперед, но задержался. «Подскажите, пожалуйста, а вы только здесь полы моете? Или в старом крыле тоже убираетесь?» «А чего там чистить? Там же никто не ходит», — пожала маленькими плечиками старушка и узловатыми пальцами затолкала обратно выбившиеся из-под платка взмокшие светлые пряди. «Спасибо». «Ты чего, Егор?» — догоняя Малинина, спросила замешкавшаяся на входе Софья. «Да я вспомнил, что там хлоркой пахло», — покивал в задумчивости полковник. «Видимо, кто-то что-то отмывал». «Где там?» — не поняла Софья. «Там, где Новикову нашли вчера. Ладно, давай сначала к девушке, которую на берегу обнаружили, а потом ко второй». Егор остановился возле выкрашенных белой краской дверей, где красными буквами значилось слово «реанимация», и обернулся на идущего по коридору доктора. «Здравствуйте. Вам вчера девушку доставили вертолетом. Я вечером приходил, но мне сказали, что она была без сознания». «Да-да», — Как раз к ней иду. Кирилл Борисович, я ее лечащий. Егор Николаевич. Малинин по привычке хотел произнести «следователь по особо важным», но осекся. «Расследую это дело. Хотел бы с ней поговорить». Предъявляя корочку, проговорил он. «Боюсь, это пока невозможно». Сложив кончики пальцев на руках и перекатываясь стопами с пятки на носок и обратно, ответил врач. «Она в шоковом состоянии. У нас нет хорошей психиатрии, чтобы размотать ее состояние правильными препаратами. Но я сейчас связался с коллегами. Они попробуют по анализам и видеофиксации ей помочь». «Повреждения какие у нее?» — тяжело вздохнув, спросил Малинин. «Может быть, я вам заключение дам?» — вяло отозвался доктор. «Дел завал. Еще по второй барышне отписываться, которую в старом крыле нашли». «А что с ней?» — замер Малинин на месте. «Так умерла к утру ближе». Доктор посмотрел на часы. «Часов в 5». «Мне почему никто не сообщил?» — процедил сквозь зубы Малинин. «Это уж точно не ко мне, я не знаю. Это к начальству». «Сейчас она где?» «В морге больницы». Доктор подошел к окну и показал на небольшое здание, примостившееся неподалеку. «Это там». «Да знаю я». Раздраженно махнул рукой Егор и зашагал прочь, набирая номер телефона. «Да, это Малинин. Что у нас с криминалистом?» «Нет, придется поторопиться, потому что теперь у нас есть, как вы выражаетесь, полноценная жертва. Девушка, которую там вчера обнаружили, умерла!» — гаркнул он и отключился. «Егор, успокойся!» — Соня попыталась взять Малинина за руку, но он лишь раздраженно выдернул ладонь и пошел прочь. Соня остановилась в нерешительности, потом посмотрела на часы, прикинула, что идти на последнюю процедуру еще рановато, а к Малинину сейчас лучше не соваться, и, выйдя из здания, поймала такси, отъезжающее с парковки. Егор, внутренне пыхтя негодованием, больше похожим на гнев, оторвал от косяка разбухшую от влаги дверь и, ввалившись в душное помещение со стойким специфическим запахом, прошел по коридору, заглядывая во все двери. «О, соскучился, что ли?» пробасила Надежда, отрывая взгляд от трупа девушки, над которым стояла, уперев руки в железный край стола. «Ну, здесь, прям скажем, не очень уютное место», — хохотнула женщина. «Не смешно», — отрезал Малинин. «Когда сможете установить причину смерти?» «Я, касатик, умею работать только в приятной и располагающей атмосфере», — щелкнула языком женщина. «А ты, если потерялся, не на плацу, и орать здесь на меня не нужно». «Извините», — расстроенно проговорил Егор. «Нервы ни к черту». «Пойдем чаю с коньяком шваркнем и потолкуем», — миролюбиво заметила Надежда. «А с ней я попозже закончу». «Мне бы побыстрее». «Понимаю, Егор. Я бы и сама хотела, но всегда есть «но», — закрывая двери в прозекторскую, сказала судмедэксперт и показала направление к комнате отдыха. «Здесь не то что оборудование, здесь вообще ничего путного нет». «Я-то ее посмотрю, но могу и пропустить что-нибудь дельное. Поэтому, если у тебя, касатик, есть варианты, то думай». «Но вы же мне не просто так все это говорите». «Ой, ну не выкай ты мне», — махнула на него рукой женщина и достала из тумбочки початую бутылку. «Не нравятся мне у нее некоторые гематомы. Только я понять не могу, как она их получила. И они мелкие настолько, что я еле разглядела». «Но это какое-то сильно усеченное представление теории». Малинин внимательно посмотрел на мнущуюся женщину. «Короче, здесь работает патолог Кривые Руки. Он периодически впадает в астрал. И я его замещаю». Надежда тяжело вздохнула. «Я уже видела такие гематомы. И девушка перед этим тоже на сутки пропала. Правда, у той была такая нестабильная репутация, что когда в заключении о смерти было написано «передозировка», перепроверять никто не стал. Это было 3 месяца назад. А за полгода до этого я выезжала в одно село, просто была поблизости. Там начала рожать девушка, и до акушеров было не доехать. Так вот, там тоже был такой случай. Одна из девиц пропала, думали, в лесу заблудилась, потом нашлась. Я ее живой видела. Это было аккуратно следующий день. У нее тоже такие мелкие синяки на носу были. Потом я уехала, а позже узнала, что она на следующий день умерла». «Дела», — протянул Малинин. «А давайте...» Егор остановился и поправился. «Давай я сейчас подумаю, что можно сделать». «Надежда Викторовна!» В дверях, еле умещаясь под притолку косяка, показался санитар. «Там дедульку привезли». «Ну, отвези его в прозекторскую, пусть подождет», — со вздохом сказала она. «Он же не торопится?» «Ну, так-то нет», — но в прозекторской холодно очень. А ты думаешь, он замерзнет?» Поджав губы, Надежда посмотрела на мужчину в упор. «Так-то да. Да и кашляет он сильно». «Кто кашляет?» Надежда с Малининым переглянулись, и женщина встала со своего места. «Ну, дедулька», — пожал плечами санитар. «Он приехал с соседом, сказал, что помирает, что одинокий, и соседей тревожить не хочет. Попросился у нас полежать до утра, сказал, к рассвету помрет». Надежда шумно выдохнула, смерила взглядом санитара и, обернувшись на Малинина, утопившего лицо в руках и сотрясающегося всем телом, проговорила. «У меня, кажется, появились неотложные дела. Пойду побеседую с претендентом на ночлег». Малинин покивал, налил себе в чашку черную смоль заварки и достал телефон. «Привет. Нужна твоя помощь и Мамыкина. Сможете ко мне в Тыкулкас приехать?» — покривился Малинин, отсылая сообщение медикаменту. Конечно, у него не было уверенности, что звезды в калейдоскопе его жизни сложатся в счастливый узор, и ему удастся вытянуть лучших специалистов на расследование одного случая, где был лишь призрачный намек на серию. Но сейчас Малинину нужен был малейший повод, чтобы он мог вызвать своих ребят, и тогда можно будет возобновить старое расследование. Полковник после вчерашнего разговора с шаманом был просто уверен, что его не случайно сюда прислали. Хотя Егор прекрасно понимал, что как только он, даже неофициально, попробует продолжить следствие, которое вел в Карельске, то какие-нибудь чудесные события найдут место в его жизни. И он не сможет уже махнуть на все рукой и написать рапорт, а это значит, что никуда они с Соней не уедут. «Софья», — вдруг вслух произнес Егор. «Не, я Надя», — покачала головой вернувшаяся судмедэксперт. «Прости». Малинин вскочил на ноги, набрал номер и вышел в коридор. «Позже зайду!» — крикнул он. Только сейчас он вспомнил, как вырвал свою руку, и понял, что с этого момента Софью он больше не видел. Малинин топал в коридоре, меряя шагами тесное пространство, пытался дозвониться до нее, но все было тщетно. Она просто не брала трубку. Входящий с незнакомого номера перекрыл его попытки написать Соне сообщение, и Малинин гаркнул. «Да!» «Малинин, я уже почти оглох, а мы еще работать не начали», — спокойно заметил медикамент. «Здесь бухгалтерия интересуется. Если мы берем проект, кто оплачивать будет?» «И тебе здравствуй», — выдохнул Егор, радуясь, что они на том деле, где встретились летом, все выяснили. «Ну, я как-то миллиардов не заработал, и инвесторов, кроме местного начальства, у меня нет, а в районном управлении, мне кажется, мне выпишут только путевку в эротическое путешествие, и не более того». «Понял», — задумчиво сказал медикамент. «Чуть позже отпишусь», — добавил он и отключился. Прыгнув в машину, Малинин взял курс на гостиницу, откуда они вчера с Софьей забирали вещи. Девушка, которую Айнана пыталась принести в жертву, явно была приезжая, и начинать поиски, чтобы понять, кто она и зачем приехала, а главное, почему именно ее выбрала дочь шамана, следовало с того, чтобы посмотреть хотя бы ее вещи, раз с ней самой поговорить пока не представлялось возможным. «Здравствуйте!» — широким шагом он зашел в вестибюль гостиницы. «Ой, Егор Николаевич!» Губы девушки, накрашенные яркой помадой, расплылись в широкой улыбке. «Мы знакомы?» — нахмурился Егор. «Так вы несколько месяцев назад нашего папаньку усмирили одними словами. А до этого с ним никто так не говорил. Мама до сих пор за вас предкам дары носит, и когда батюшка приезжает, свечку ставит». «Спасибо», — отозвался Малинин, слабо припоминая конфликт с разошедшимся алкашом. Без тяжелой артиллерии члена вредительства не обошлось, но, видимо, помогло. «Скажите, у вас постоялица?» «Да-да», — перебил его администратор, переходя на шепот и делая большие глаза. «Вы про ту с озера?» «Это ж она у нас остановилась!» Не дожидаясь ответа, сказала она. «Мне теперь страшно так, я просто не могу». «Я могу посмотреть ее номер?» «Да, конечно, конечно. Только я ключ вам дам, а сама не пойду. Страшно очень». Но входящее сообщение отвлекло внимание Егора. «Привет. Стеф берет финансирование на себя. Завтра днем постараемся быть. Сейчас смотрю билеты». Егор немного просветлел лицом, ведь он даже не говорил, зачем просит их приехать. «Пожалуй, поступим следующим образом». Он покопался в карманах и проговорил. «Я сейчас дверь в номер опечатаю, до завтра получу ордер, и тогда посмотрим. Чтобы все было по закону». «Как скажете, вам-то виднее», — согласно покивала девушка. Выйдя в наступающую прохладу приближающегося вечера, Малинин снова попытался дозвониться до Софьи, но все было тщетно, и он, зло хлопнув дверцей автомобиля, поехал на работу. Северные сумерки быстро спланировали на городок, давно зажженные фонари немного поблекли, пытаясь не утонуть в толще приближающейся ночи, а Софья, приехавшая по единственному адресу, который она вычитала в бумагах Дохлого и который привел ее сюда, уже несколько часов мерзла в тщетной попытке понять, почему именно эта улица была указана. Кроме старой малоэтажной застройки, ничего примечательного здесь не было. Но ведь не зря же среди всего многообразия текстов и рисунков был именно этот адрес. Соня уже отчаялась что-либо найти, зубы выбивали легкую дробь, как она вдруг поняла, что не посмотрела траекторию улицы, которая могла вполне уйти вправо или влево. «Вот же ума нет», — грея руки дыханием, сказала она. Соня вышла на дорогу, прошла несколько метров, вдруг заметила шевеление в кустах и остановилась. Страх предательски закопошился где-то в районе затылка, протянул свои щупальца к ногам, и сейчас нужно было быстро решать, остается ли она и разбирается во всем до конца, или просто сбегает. Софья сделала еще несколько шагов, глянула в пугающую сумерками глубь леса и почувствовала, как страх комом забил ей горло. Ей показалось, что прямо напротив нее стоит маленький ребенок с черным иссушенным лицом, длинными тянущимися за ветром волосами и утопающими в мерзлой земле ногами. Она не могла оторвать взгляд от источающего ужас зрелища, стала пятиться, но споткнулась и, размахивая руками, стала падать назад. Но вдруг стремительное сближение с поверхностью земли остановилось, и Соня услышала знакомый голос. «Опа! Вы тут летать учитесь?» — улыбаясь, спросил Сергей. Новый знакомый Софьи поставил ее на ноги и, широко улыбаясь, посмотрел прямо ей в глаза. Споткнулась просто. Не мигая, Соня уставилась на молодого человека. «А вы здесь откуда? Я же вам про театр рассказывал». Мужчина нехотя оторвал руки от Сониных плеч. «Возвращаюсь с репетиции. А вы что здесь делаете?» «Перепутала адрес», — соврала Софья и покосилась в сторону кустарников, но там уже все заросло вечерней тьмой, и даже свет близкого фонаря не мог растушевать мрак. «Не туда приехала, а такси отпустила». «Тогда предлагаю свою помощь, могу вас доставить, куда вам будет нужно», — улыбнулся мужчина. «К больнице, если можно». «Зачем? С вами все хорошо?» «Да, вы же сами мне процедуры назначили. А утром, когда я там была, было рано идти». «Зачастили вы к нам?» «А вы ничего не знаете?» «А что произошло?» Открывая для Сони дверь старенькой Нивы, спросил мужчина. «Я сегодня отгул брал, не слышал ничего». «Девушка, которую вчера нашли в старом крыле, умерла. Пока никто не понимает причины». «Ужас какой!» Садясь на водительское сиденье, проговорил Сергей. «А отчего она умерла, уже ясно? Мне казалось, что с ней все хорошо было. По крайней мере, коллеги так говорили». «Не знаю», — Софья покачала головой. «Ох, и унылый же здесь городок!» Она посмотрела за окно, где пролетали тонкие стрелы кривых улочек, и яркими пятнами танцевал фонарный свет. Автомобиль остановился на светофоре. Соня снова рассеянно поводила взглядом в пространстве, подумала, что жутко проголодалась и хотела уже позвонить Егору, чтобы понять, где его искать, так как адреса его дома она не знала. Вдруг ее внимание привлек стоящий в тени группки деревьев мужчина. Софья точно видела, что он смотрит прямо на нее, и могла поклясться, что это был Дохлый. Загорелся зеленый свет, мимо проехала машина, на несколько секунд закрыв обзор, и видение исчезло. На том месте, где предположительно стоял человек, передавший ей записи, никого не было. «Соня, с вами все хорошо?» — спросил Сергей. «Да», — с запинкой ответила она. «А почему вы спрашиваете?» «Вы как-то странно дернулись, словно чего-то испугались». «Нет, просто показалось», — неуверенно отозвалась Соня. «Мы скоро приедем». «Да, за следующим поворотом больница. Надо бы поторопиться, а то скоро процедурный кабинет физиотерапии закончит работу», — припарковывая машину, сказал Сергей. «Вас подождать?» «Нет-нет, спасибо», — улыбнулась Софья. «Я и так вас отвлекла». Она вышла на улицу, поморщилась, оглядывая темное пространство, тоннелем, лежавшее между парковкой и освещенным крылом больницы, вытащила телефон, решивший все-таки позвонить Егору, и увидела, что опять заела кнопку громкости. «Привет, прости, опять телефон на беззвучном стоял», — ответив на длинную череду звонков Егора, выдохнула она. «Я тебе завтра новый телефон куплю, иначе словлю инфаркт», — кратко сказал Егор. «Ты где?» «К больнице подъехала. Мне на процедуру нужно, а потом свободно. Сейчас я приеду за тобой». Соня улыбнулась, сунула мобильник в карман и шагнула в темное пространство перехода. Сделав несколько шагов, она почувствовала себя крайне дискомфортно. Ей вдруг стало душно, она оттянула шарф с шеи и, оглядевшись, замерла. Глаза, уже привыкшие к сумраку, выделили очертания человеческой фигуры, стоявшей возле стены здания. Софья прикинула, что до входа в больницу осталось пара шагов, и, отвернувшись, быстро стала удаляться от этого места. «Моей будешь!» — за спиной у нее пронесся шепот, больше похожий на шипение. Софья, не оборачиваясь, опрометью бросилась ко входу, распахнула дверь и ввалилась в пустой коридор поликлиники. «Девушка, а вы куда?» — окликнула ее женщина, закрывающая гардероб на замок. «На физиотерапию». «Так ушла она уже». Пожилая дама пожала плечами. «С обеда еще. Вроде как на больничный». «Спасибо», — одними губами проговорила Соня, понимая, что просто не сможет сейчас выйти на улицу и ждать Егора там в одиночестве. Но, зная Малинина, рассказать ему о своих страхах она не могла, иначе рисковала отправиться под домашний арест. «Алло, Егор, а ты когда подъедешь?» — спросила она, набрав номер. «Отлично, я выхожу». Настроение у Софьи висело на критической отметке «приближается паническая атака», и она чувствовала, что начавшиеся снова видения не принесут ничего хорошего, и теперь отчаянно жалела, что вообще поддалась искушению и приехала в Текулкас, хотя здесь она снова встретила Егора. Расстроенная Софья вышла на улицу, почувствовала, как страх снова подскочил к горлу, когда она глянула на густую темноту северной ночи, уловила чье-то движение и дико заорала, когда услышала голос. «Подвести, красивая?» — спросил Малинин, выйдя из-за дерева и отскочив в сторону, когда Соня начала истошно визжать, кричать и махать перед собой сумкой. «Соня, Соня, успокойся, что с тобой?» «Это ты!» — сквозь всхлипывание твердила Софья, рассмотрев Малинина. «Я так испугалась!» «Что с тобой?» Егор взял ее за плечи, посмотрел на зареванное лицо, и в голове зажглась сигнальная лампочка, которая неистово вращалась по кругу и верещала системой экстренного оповещения, что приближается беда. «Сюда шла», — хлюпнув носом, сказала Соня. «Мужик какой-то стоял в темноте. Я просто испугалась». «Пошли». Егор обнял ее за плечи и повел к машине, нащупывая тренькающие чередой сообщений телефон. «Что там?» — судорожно вздыхая, спросила Соня, усаживаясь в машину. «Завтра тебя ждет сюрприз», — грустно ответил Егор. «А сейчас поехали домой». «Хорошо. Надеюсь, приятный», — тихо сказала Соня. «А давай заберемся под одеяло и какое-нибудь веселое кино посмотрим». «С удовольствием», — Егор притянул ее голову к своему плечу и направил машину к дому, который хоть ненадолго стал для них общим. Притихшую за городом тайгу взбудоражил северный ветер, отдохнул холодом, отворил ворота началу зимы, и в сторону Текулкаса полетела огромная снежная туча. Спускаясь сверху, она напоролась на острие скал, распорола брюхо и сразу же растеряла весь снежный запас, дав в южный залп. Ветродуй подхватил ценную добычу, сразу же понес ее по заснувшим улицам, уложил ровный ковер первого снегопада, и все вокруг заиграло роскошью зимних нарядов. Позднее утро расцвело вместе с румяным солнцем, прокатилась с легким ветерком, снимая тончайшую пелерину с крыш, печных труб, крылечек и крыш машин, издувая ее в сторону уходящего в долгую спячку озера. Прошедшая ночь, спящий рядом Егор, свежий рассвет, все это застелило вчерашние страхи Софьи. Она проснулась на удивление рано, почувствовала себя гораздо лучше, подожгла спичку у основания заложенных с вечера в камине дров и стала готовить завтрак, стараясь двигаться как можно тише. «В моем доме хозяйничает женщина?» — сонно спросил Малинин. «А вчера ты говорил, что я могу чувствовать себя как дома», — разбивая тонкую скорлупу яиц, рассмеялась Софья. «Вставай давай, ты мне сюрприз обещал». «А сколько времени?» — промычал Егор. «Ох, и правда, надо нам с тобой ехать». «Слушай, а мы можем вместе в одно место заехать?» — попросила его Софья. «Конечно. Только давай побыстрее собираться». Хотя... Малинин вскочил с кровати и, подскочив к Соне, закружил ее в объятиях. «Давай отменим на сегодня завтрак». Снегопад, истощивший свои силы еще несколько часов назад, отдохнул, вылетел с попутным ветром в самую середину неба и стал радовать жителей крупными нарядными белыми хлопьями, что, кружась и летая, опускались на всем видимом пространстве. Дороги, леса, укрытые ледяным одеялом реки и озера, все скрывалось под белыми нарядами грядущей зимы. И только неподалеку от Текулкаса, в низине возле русла реки, у темного камня, который местные предпочитали обходить стороной, вдруг вспыхнули пропитанные красной жидкостью поленья, рыжее взорвавшееся пламя посинело, дохнуло гарью посеревшего до черноты дыма, и вскоре все погасло, будто и не было ничего. Красота-то какая на улице! Выбравшись, наконец, из дома, Соня вдохнула полной грудью напоенный холодом воздух. «Куда ехать?» — ты просила. «Только ты подожди меня в машине, пожалуйста», — попросила Софья, вспоминая свое постыдное истерическое поведение. Вернувшись к тому месту, где она так сильно испугалась, Софья прошлась по дороге, собралась с духом, спустилась по крохотной насыпи к кустам, где увидела напугавшую ее картину, и несколько секунд созерцала вырезанную из дерева фигуру, напоминающую очертания человека, возле условной головы которого запутался моток веревки. «По-моему, Софье вам нужно нервишки подлечить», — сказала самой себе Соня, и, выбравшись обратно на дорогу, легкой походкой пошла в сторону машины. «И что мы здесь сделали?» — поинтересовался Малинин. «Потом расскажу. Мы вроде опаздывали», — с улыбкой проговорила она. «Интрига? Это даже интересно», — усмехнулся Егор. «Ну ты же мне тоже со вчерашнего дня не рассказываешь ничего», — всплеснула руками Соня. «Мы в аэропорт?» «Мне так нравится это громкое слово. Я бы назвал это просто аэродром и какой-то сарай рядом». «А в чем отличие?» «Аэродром — это место, где живут самолеты и работают летчики, а аэропорт — это место, где пассажиры выматывают нервы персоналу. Пошли». Открывая свою дверь, Егор помог выйти Софье, и они вдвоем поспешили ко входу, где уже объявили посадку. «И кого мы встречаем?» — спросила Софья, когда перед ними прошла добрая половина пассажиров. «Нет, мне, конечно, нужно было тащиться за 3-9 земель по первому зову Малинина, чтобы приехать и валандаться с багажом», — послышался вдруг сварливый голос Мамыкина. «Чего ты ржешь?» Волоча за собой чемодан с оторвавшимся колесиком, криминалист набросился на медикамента. «Да давай уже сюда!» Поджав губы и отнимая у Мамыкина чемодан, спокойно проговорил появившийся из-за спин приезжих Береговой. «Куда идти?» «Мне кажется, я даже скучал по этому сборищу», — весело проговорил медикамент. «Унге, как все-таки он уговорил тебя на совместное проживание?» «Ты лучше спроси, как она уговорила меня ехать в эту холодрыгу». Софья стояла, смотрела на идущих к ним людей, сердце ее наполнялось радостью от встречи и одновременно печалью от воспоминаний о пережитых вместе событиях. Потом она почувствовала, как напрягся Малинин, лицо которого стало каменным. Он скрипнул зубами, и Соня, проследив его взгляд, увидела, что за спинами следственной группы идет та женщина, с которой он уехал в путешествие. «Что происходит, Егор?» «Не знаю», — глухо ответил он и шагнул навстречу к своим коллегам. «Рад видеть, и спасибо, что приехали». «Не, как будто у нас выбор был», — фыркнул Мамыкин и расцвел улыбкой при виде Сони. «Ну, хоть одно приятное лицо, точнее два, твое и Унги, остальные просто раздражают». И пока друзья Малинина варились во всеобщем приветствии, полковник отошел от них и, подойдя к стоящей неподалеку Никоновой, спросил. «Что это значит?» «Тебе вернули должность и полномочия, нужные тебе эксперты приехали, и я взяла на себя смелость привести сюда любимого тобой оперативника и следователя. У нас такое, так сказать, спецзадание». «А ты здесь при чем?» — холодно спросил Егор. «При том, что без меня вообще бы ничего не произошло», — в тон ему ответила Елена. «Надеюсь, у тебя хватит ума не тратить время на месть, а заняться делом». Хрупкая упаковка, хранившая его недолгое счастье, сломалась, надорванная многими перипетиями душа снова почернела, и Малинину стало невыносимо тяжело.